Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о том, что защищает мозги. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает археолог Александр Бутягин. Шлем. В связи с шлемом я всегда вспоминаю фразу из песни Высоцкого «В 20 шагах чужие каски с той же целью защитить мозги». В действительности трудно себе представить хоть какое-нибудь сражение прошлого без того, чтобы мы не увидели людей в шлемах. Видимо, уже с глубокой древности люди задумывались о том, как бы им голову защитить. Потому, как я думаю, практический опыт довольно быстро показал, что если попасть по голове, то человека можно очень легко вывести из строя. Но для того, чтобы получить какие-то хорошие способы защиты головы, нужны были удачные технологии. Например, египетская армия в период Древнего царства, в период Среднего царства, да и позднее, выступала часто вообще без шлемов, без всяких доспехов. Доспехи появились, в конце концов, у фараонов, у высшей знати. А так египетский воин был защищен щитом и все. А лучники так вообще ничем. Тем не менее, победа достигалась за счет хорошей подготовки. Судя по всему, шлемы были изобретены на Переднем Востоке. И впервые они фиксируются на изображениях шумерских воинов. Как до этого защищали голову? Ну, есть какие-то сведения, что аж каким-то естественным асфальтом, смолой склеивали волосы, чтобы удар был не так силен. Выкладывали косы. Но, как вы понимаете, все это несерьезно, если вам по голове заехали дубиной или булавой. А вот именно шумеры впервые начинают защищать воинов чем-то серьезнее щита. Появляются конические металлические шлемы с небольшим выступом сверху. Естественно, это очень многое давало воину. И часто оказывалось, что действительно, кроме щита, воин обязательно должен иметь шлем, потому что щит защищает тело, а шлем — голову. Какие использовались шлемы? Если мы посмотрим на них, то в древности мы видим шлемы почти всегда с острой верхушкой. Таковы шлемы вот уже у шумеров, таковы шлемы будут и позже развиваться, ну, например, у аккадцев, сменивших их потом у ассирийцев. И остроконечность шлема будет продолжаться еще на протяжении многих-многих тысячелетий. Вот даже шлемы русских витязей, да, иногда с таким, как бы даже острым выступом наверху. Зачем это сделано? Для красоты? Нет, безусловно, нет. Дело в том, что то, что вы носите на голове, оно не должно быть тяжелым. В древности шлемы были бронзовые, и бронзовые шлемы существовали практически до середины античного времени, потом постепенно сменяясь на железные. Бронза легко льется, относительно легко куется по сравнению с железом, поэтому шлем из нее можно сделать удобный. И вот есть такие знаменитые скифские шлемы кубанского типа, такая полусфера. Большинство их найдено в скифских захоронениях в районе Прикубани. На них, кстати, нет вот этого острия, и я поясню, почему. Есть зато ребро и даже какое-то такое колечко наверху, в которое, как считается, привешивали украшения шлема. Они очень надежные. Я думаю, ни одним оружием того времени такой шлем толщиной, может быть, до полусантиметра невозможно было пробить. Но, с другой стороны, вы носите очень тяжелый шлем на голове, да, несколько килограмм весом. Воин в таком виде не может долго существовать, поэтому как только скифы увидели более совершенные шлемы, они отказались от них, и я об этом чуть позже скажу. Задача шлема — быть тонким, но если тонкий, то его можно пробить. Поэтому шлемы имеют тенденцию к двум типом развития. Это быть похожими на яйцо, то есть гладкими. При любом ударе, ну, если только удар не абсолютно перпендикулярно шлему нанесен, он соскользнет. Но самым страшным и тяжелым ударом для шлема является удар сверху. при применении мечей, топоров, вот такого серьезного рубящего оружия, человек наносит им удар сверху, там, алебардой, чем угодно. Обязательно что-то падает сверху. И тогда острие дает возможность соскользнуть. Оно как бы не позволяет ударить по плоской верхней части шлема. Ну, мы можем сказать, что у рыцарей средневековых бывали такие плоские шлемы сверху. Они, например, часто показаны в связи с крестоносцами, там же в фильме «Александр Невский». Но тогда шлем должен быть достаточно высокий и прочный. Рыцари могли себе позволить носить очень тяжелые шлемы в силу специфики их вооружения. Тогда можно обойтись и без острия. Но если вы не хотите тяжелый шлем или получить сильный удар, острие должно быть. Серьезный прорыв в изготовлении шлемов случился в эпоху античности у греков. Греческие шлемы становятся популярны не только у самих греков, но вообще у всех окружающих культур. Их с удовольствием используют этрусски и, вероятно, даже поначалу римляне. Они проникают и дальше в Европу. Они распространяются среди скифов, которые отказываются от своих более ранних тяжелых шлемов. До сих пор множество греческих шлемов находят в Предкавказье, и горцы, видимо, были от них в восторге. В чем же дело? Греческий шлем очень тонкий, сделанный из бронзы. То были коринфские шлемы, которые плотно закрывали лицо и щеки. Например, аттические шлемы бывали даже с вырезами для ушей, чтобы можно было слушать, и с поднимающимися нащечниками. Поднимающиеся нащечники — это очень важное изобретение, потому что, ну, воину жарко. Можно поднять нащечники, зацепить их такими проволочками. Хорошо, можно дышать. Если враг близко, то нащечники опускаются, и лицо воина лучше защищено. Но греческий шлем не остроконечный. Точнее, большая часть греческих шлемов таковы. В конечном итоге, в позднеклассическое время в моду входят остроконечные шлемы. Они назывались пилосы, колпаки. И вид их был такой же, как многих остроконечных шлемов. Но что же было у тех, кто носил шлем круглый? До сих пор есть разные гипотезы, как их делали. Некоторые считали, что шлем выковывали из абсолютно плоской пластины. Это маловероятно. Есть гипотеза, что их уже изначально отливали, грубо говоря, в виде такого ведра, потом натягивали его на деревянную форму, и по ней уже кузнецы отколачивали форму шлема. Таким образом, можно, конечно, более легким способом его получить. Но как же укрыться от удара сверху? Для этого существовал гребень. Вот всегда греки ходят с такими прекрасными гребнями на шлемах. Наверное, просто красиво было, да? Гребень делался из конского волоса, потом который обвивался ремешком и на еще других ремешках крепился на шлем. Ну, конечно, гребень всегда был примером гордости для воина, но основное его назначение — это когда приходится удар сверху, то оружие не сразу бьет по шлему, а завязает медленно, как бы тормозится в конском волосе. Эта ситуация продолжается в течение длительного времени, и даже вот шлемы наполеоновского времени, меня всегда удивляла фраза Лермонтова «драгуны с конскими хвостами». Что-то у них хвосты. Хвосты у них на голове, на гребне, это и красиво, и с другой стороны защищает от такого удара. У русской тяжелой кавалерии были стриженные вот эти хвосты, но тоже были гребни и тоже с конским волосом, чтобы удар завязал. Что можно еще предложить для защиты шлема сверху? Это гребень металлический. Металлические гребни появляются еще в эллинистическое время на шлемах конницы и пехоты Александра Македонского, ну и его преемников, других эллинистических царей. И эти гребни продолжают существовать в течение длительнейшего времени. Мне всегда, например, очень странным казался Марион, шлем, который часто изображают у конкистадоров, с таким огромным гребнем сверху. Это именно для того, чтобы, с одной стороны, удар спереди расходился слева или справа от гребня, а сверху вяз в нем. Гребни были очень распространены и на рыцарских доспехах. Рыцарский доспех очень тяжелый, железный, и надевался шлем, конечно же, не на голову непосредственно, а на подшлемник. Ну, просто если вы наденете, грубо говоря, ведро на голову, вас ударят молотком, молоток, может, вас не повредит, но вас ударит металл ведра, и вам будет все равно очень больно, если не смертельно. Поэтому, представляете, бедный рыцарь был в огромной шапке, а на нее еще надет металл. Рыцарю нужно тоже было как-то дышать. Иногда сбоку на щеке делали такую небольшую дверку, которая позволяла дышать лучше, пока ты не находишься в боевой ситуации, а потом ее было можно быстро защелкнуть. Отсюда, кстати, и появление забрала шлема. Забрала необходимо именно для этого, чтобы, когда ситуация не боевая, забрала может быть поднята, и все лучше слышно, лучше видно, и можно дышать. Но, правда, иногда, если воин подымал забрала, он мог быть и убит лучником или арбалетчиком, который обращал на это внимание. Тут нужно было быть аккуратным. А когда воин опускает забрало, он прекрасно защищен, но он мало что видит и мало что слышит. Кстати, рыцарским шлемам часто придавалась коническая форма, такой выставленный вперед нос. Это характерно для шлемов арме. Такая форма связана с ударом спереди, ударом копьем или, может быть, мечом. Удар тоже за счет конической формы передней части шлема распределялся влево-вправо, а сверху был гребень. Но был и бургиньон, шлем более заостренный. Идеи, как сделать шлем более адекватный защите головы, появились в древности или в средневековье, и ничего тут было придумать нельзя. Постепенно вот именно шлемы сходят на нет, они остаются еще у конницы, в первую очередь тяжелые, потому что они рубятся там палашами, саблями, и можно получить серьезный удар сверху, а пехота часто лишается шлемов и переходит на какие-нибудь там кубанки, кепи и так далее. Но развитие огнестрельного и автоматического оружия привело, скажем так, к ренессансу шлемов. Шлемы превращаются в каски, которые носят солдаты. И сейчас мы не можем себе представить солдата без каски. Ну, например, шлемы, которыми встретили разные армии Первую мировую войну. Металлических касок не было, и часто воины просто погибали от поражений в голову, потому что такой вид доспех отсутствовал. А выяснилось, что очень много мелких осколков, пуль, которые летят по касательной. От шлема она отскочит или, по крайней мере, поставит синяк или шишку. А если солдат не защищен, то он будет убит. И снова возвращаются шлемы. Интересно то, что иногда их формы напоминают древние. Например, на французской каске даже есть гребень. И, кстати, аналогичные каски использовались и в российской армии, а потом они использовались даже во время Великой Отечественной войны. Но выяснилось, что гребень не особенно нужен. Теперь уже рукопашные схватки крайне редки. Мало кого можно оглушить ударом сверху, и поэтому каски лишаются вот этого своего характерного вида с гребнями или со остриями. Наоборот, они становятся округлыми, иногда очень плоскими, ну, например, как каски английские, да, их даже называли тазиками для бритья. Но более адекватной является более глубокая округлая форма, которую мы можем увидеть на американских касках или, например, на советских. В общем-то, форма касок не изменяется. Но что изменяется? Все-таки металлическую каску таскать на голове сложно. Я помню, как писатель Богомолов был недоволен фильмом по своему произведению и сказал, что за линией фронта солдат в каске невозможен. Ну, действительно, вы же не будете носить каску вне стройки просто так. Каски тяжелые. И тут на помощь военным приходят такие синтетические материалы. Ну вот, например, кевларовые шлемы, которые толстые, очень легкие и, тем не менее, защищают от пуль не хуже металла. Синтетические материалы, я думаю, в итоге вытеснят металл окончательно. Современная каска, как и многие современные предметы, обрастает дополнительным оборудованием. Сейчас часто на каске делаются специальные пазы, благо пластмасса позволяет намного лучше крепить их к металлической каске, что-нибудь перевешивать тяжело. Для этого нужно делать заклепки или какие-то выступы. Вот, например, такие рожки немецких касок Первой мировой войны были нужны для того, чтобы ставить усиление на лобовую часть для всяких штурмовых команд или, может, для тех, кто желал усилить лобовую часть шлема. Но такие вещи не привелись, потому что и так тяжело, а тут еще дополнительное железо. Но сейчас на каску, например, может быть укреплен какой-нибудь дополнительный прибор ночного видения, какой-нибудь аналог бинокля, рация. И каска становится тоже сложным элементом оборудования современного солдата. Тем не менее, в своей, как сказать, основе она не является ничем другим, как древним шлемом, характерным еще для шумеров. Каска идет с человечеством долго, и даже если, я надеюсь, в каком-то будущем войны прекратятся, то в виде каски строительной она все равно будет помогать человеку в том, для чего создана. сохранять его мозги. В следующем выпуске о маленькой трубочке.